«Хватай шашку, руби меня!» И, распахнув полы жакета, выставила грудь. «Вот я вся здесь. Или ты ждешь, чтобы я сняла платье, как тогда ночью, и ты будешь рубить меня на куски голую? В тюрьму меня упрятали мучители на поругание. За что? За тех несчастных, которые гнали в цепях. Терзайте же, терзайте!» «Успокойтесь, успокойтесь!» — верещал жандармский щеголь, весьма довольный зрелищем. Дарьюшка откачнулась. «Подлец! Ты вчера доволен был, когда тот офицер, что гнал арестантов, терзал мое тело и изгалялся. О, Боже! Где же люди?» И, взглянув на отца, запинаясь, выговорила. «Они меня вчера, хоть бы мне умереть». «Надо бы сейчас же в каюту», — сказал подпоручик, чуя недоброе. «Погоди, Иконников», — бросил Елизар Елизарыч. «Ну что они вытворяли, Дарья, говори?» «Тот офицер насиловал, а тот ухмылялся потом. Насильники! Бред, бред!» — явлил подпоручик. «Вы же понимаете, в каком она состоянии? Это же...» Елизар Елизарыч сцапал его за скрипучие ремни и так тряхнул, что с того слетела фуражка. «Бред, говоришь? Да я из тебя...» «Стойте!» — вмешался строгий капитан. «Тут следует разобраться спокойно, господин Юсков. Кулаками и себе повредите, и дочери не поможете». «Я из тебя душу выну», — гремел Елизар Елизарыч, не отпуская подпоручика. «Душу твою поганую тюремными стенами прикрылся лещ. Надо вызвать ротмистра Толокнянникова», — продолжал капитан, взяв Елизар Елизарыча за плечо. «Или пойти к нему, это же уголовное преступление». «Пожалуйста», — лепетал подпоручик, — «вы же сами подписали протокол, господин Юсков, что ваша дочь психически ненормальная и что она напала на конвой в состоянии невменяемости. Как же можно поверить ее бреду?» «Вранье», — оборвал Григорий, — «она не в таком состоянии, чтобы ничего не помнить». Меж тем внимание Дарьюшки захватило одно слово на спасательном круге — «Россия». Много-много кругов, и на всех черным по белому. «Россия! Россия, Россия! Я так ждала Россию!» — промолвила Дарьюшка, глядя на пробковые калачи. «И она пришла, Россия! Но почему она белая? Она же вся в крови, льется кровь по всей России, а сама Россия белая-белая, да-да». «Я понимаю, пароход «Россия» — это не сама Россия. Хоть бы мне уехать на России от насильников с оружием. Везде, везде насильники с оружием. И люди кругом немые, точно камни, гонят их в цепях, сажают в тюрьмы, мучают на каторгах. И они идут, идут по России, гремят цепями и молчат. Вечно молчат. Долго ли они будут молчать? И царь на престоле сидит в крови, и жандармы в крови, а люди все терпят, терпят и молчат, как камни, о Боже! «Слышите, как полагаете, в здравом она уме?» — съязвил подпоручик, отпущенный, наконец, Елизаром Елизарычем. «Капитан напомнил, вы, господин Юсков, вправе потребовать у ротмистра расследования, почему ваша дочь оказалась в тюремной больнице. Разве ее туда определил суд? И почему отправляют под конвоем? Или вы отказались от дочери?» «И в помышлении не было», — воспрял Елизар Елизарыч. «До полковника Зубова дойду, до губернатора, до сената. А ну, Дарья, пойдем к ротмистру». Она покачала головой. «Я свое прошла, меня увезет Россия». Капитан подсказал оставить Дарьюшку на пароходе с конвойным солдатом, которому поручено доставить больную в Красноярскую психиатрическую больницу, а с жандармским подпоручиком пойти к ротмистру. Подпоручик ликовал, физиономия уцелела. «А тюремные стены непроглядны, на то и тюрьма, чтобы творить насилие». Ротмистр, конечно, обещал строжайшее расследование заявления господина Юскова, хотя, если ваша дочь невменяемая, то как же можно всерьез принять ее слова? Она и царя помышляет свергнуть. Елизар Елизарыч, поддержанный капитаном, потребовал освободить больную от конвоя.